В дверь проходной застучали. Савва побежал туда, стучал Лавутин. За спиной у него, поблескивая штыками, стояли солдаты. Глава 9. В просторном кабинете Баранова собрались все городские именитые люди и железнодорожное начальство. Тут же сидел и Петруха Сиренев. Он не имел отношения к городу, но был зятем городского головы, и это уже объясняло его присутствие здесь. Кроме этого, Петруху сюда привели и другие заботы. Нужна новая помощь тесте, а какая, он еще не успел высказать. Когда Петруха вошел в кабинет Романа Захарыча, там уже было полно народу. Баранов, привалясь к столу жирной грудью, незаметно растирал живот. Болит. Черт его знает, что там происходит, будто горячие камни наложены. Второй месяц покоя не дает. Нервольский осматривал, определил нервного происхождения. Может быть, он и прав. Спокойная жизнь давно миновала. Хотелось бы иной раз и похохотать широко и просто, а рот сводит злостью, и не смех, крик рвется из груди. Как не заболеешь, когда теперь все время только думай, думай. Господа, уныло начал он, засасывая воздух вытянутыми дудочкой губами, чтобы хотя немного потушить пожар в животе. Господа, мы все свидетели переживаемых Отечеством тяжелых событий. Нет надобности говорить, чего они возникли и как можно было сию тягостную смуту предотвратить. Либеральничали все от верху и донизу. И вот получилось. Сегодня 23 октября, он резанул жирной ладонью по столу, словно отворил прочь целую эпоху. Господа, будем говорить, что мы должны делать завтра, 24-го, ибо мы имеем высочайший манифест и при этом всеусиливающуюся разнузданность рабочих. Прошу первым высказаться Павла Георгиевича. Тот вышел к столу, поправил новенькие аксельбанты и прежде всего напомнил, что волею высшего начальства он обречен наибольшей, так сказать, военной властью в городе, а Роман Захарыч является старшим гражданским лицом. «Это, господа, должно не забывать», — объяснил он, «чтобы наши с Романом Захарычем мнения были, так сказать, обязательными для всех». И после такого вступления Киреев стал говорить, что высочайший манифест всеми понят неправильно. Неправильно в том смысле, что рабочие увидели в нем для себя слишком многое, а присутствующие здесь истолковали его как падение главных устоев государственной власти и испугались. Увидев же в манифесте многое, рабочие захотели еще большего. Аппетит, господа, приходит во время еды. Рабочие хотят теперь сами писать свои высочайшие манифесты. Пример тому — объявление, вывешенное повсюду, об установлении 8-часового рабочего дня, выборная комиссия, которая решает даже вопросы приема и увольнения и прочее. Кто и когда давал им такое право? Каким манифестом оно провозглашено? Рабочие называют это захватным правом. Но тот, кто захватывает, не больше как грабитель, насильник. А между прочим, те, кто опустил руки, являются прямыми пособниками грабителей и насильников, ибо свершение так называемого ограбления непременно участвуют двое — грабитель и тот, кто ему не сопротивляется. «Ну, милочек», — в полголоса сказал Баранов, — «а ты-то сам много сопротивлялся, ежели судить по результатам». Давай лучше, какой линии теперь нам всем нужно держаться».